Глава 7. Утро в холде Руат, 15-й оборот, второй день 6-го месяца. «А я ведь пришел сказать тебе, лорд Джексон, что у нас гости. Мастер Робинтон, Нтон и Минолли уже наверху. Они заехали по пути из Бендена, присутствовали там на запечатлении. Но давай сначала посмотрим, что с Рутом». «А сам ты ездил в Бенден?» – спросил Джексон, перешагнув порог веера Рута. Лайтл покачал головой. Белый дракон устраивался поудобнее, собираясь вздремнуть. Лайтл учтиво поклонился ему и нагнулся, чтобы поближе рассмотреть густо намазанные ожоги. «Полагаю, ты сначала вымыл его в озере?» Взгляд Лайтла задержался на мокрых волосах юноши. «Вода там достаточно чистая, и бальзам ты наложил как раз вовремя. Нужно будет проверить через несколько часов, как пойдут дела. Но, думаю, он в полном порядке». Лайтл перевел взгляд на слишком заметные раны, украшавшие самого Джексона. «Ума не приложу, как объяснить твой вид нашим гостям?» – вздохнул он. «Скажи еще спасибо, что это Антон, а не Флар. Минолли, я надеюсь, знала, что ты затеял. Я никого не ставил в известность о своих планах, лорд Лайтл», – сдержанно произнес Джексон. «Наконец-то ты хоть немного научился осмотрительности». Управляющий смерил взглядом своего питомца. «Пожалуй, я попрошу Нтона, чтобы он потренировал тебя вместе с молодыми всадниками форта. Так будет спокойнее, да и у тебя появится компания. Робинтон, конечно, догадается, чем ты занимался. Ну да он все равно, рано или поздно узнал бы. Скрывай, не скрывай. Что ж, пойдем. Наши гости не осудят тебя слишком строго за неумелость. Хотя ты заслуживаешь большого наказания, чем обычная головомойка. Подвергнуть себя и Рута такой опасности. Особенно сейчас, когда и так все идет наперекосяк. Мне очень жаль, лорд Лайтл, что я тебя огорчил». Опекун снова окинул его внимательным взглядом. «Дело не в огорчении, Джексон. Во всем виноват я один. Мне бы стоило давно догадаться, что ты намеренно захочешь доказать, что у тебя талантливый дракон. Хотел бы я, чтобы ты был на несколько оборотов постарше, и чтобы времена были полегче. Тогда я мог бы передать тебе управление холдом. Но я вовсе не хочу отбирать у тебя холд, лорд Лайтл. Боюсь, что сейчас мне не позволят удалиться от дел. Не то время. Да ты и сам все услышишь, Джексон. Пойдем. Мы и так заставили гостей слишком долго ждать». Нтон встретил их на пороге малого зала, которым в Руате пользовались в тех случаях, когда посетители желали побеседовать с хозяевами наедине. Увидев лицо Джексона, бронзовый всадник громко застонал. Робинтон проворно обернулся. В его усталых глазах мелькнуло удивление, и, как Джексону хотелось бы надеяться, некоторое уважение. «Не как Джексон тебя нить поцеловала?» — с ужасом воскликнула Минолли. «Как ты можешь так рисковать в такое время?» Юная арфистка, которая еще совсем недавно подразнивала Джексона, призывая меньше думать и больше делать, теперь набрасывалась на него с гневными упреками. «Так я и знал, Джексон, что ты не удержишься», — обреченно вздохнув, проговорил Нтон. Лицо его осветилось сочувственной улыбкой. «Ты обязательно должен был попробовать. Только время, смею заверить, ты рассчитал скверно». Джексон мог бы возразить, что время он как раз рассчитал идеально, но Нтон продолжал. «А как Рут? Ему, я надеюсь, не досталось?» «Один ожог, на ноге и бедре», — ответил Лайтл. «Все уже обработано». «Я искренне понимаю твое стремление, Джексон», — неожиданно серьезно сказал Робинтон. «Твое желание летать вместе с другими всадниками, и все же я должен призвать тебя к терпению. Я предпочел бы, мой господин», неожиданно перебил арфист Антон, «чтобы он поучился летать вместе с моими парнями. Если уж он так смел и безрассуден, что решился попробовать на свой страх и риск. Что-то я сомневаюсь, что мы добьемся одобрения Бендена», качая головой, произнес Робинтон. «Вполне достаточно моего одобрения», решительно заявил Лайтл. «Пока что я опекун Джексона, а не Флар с Лессой. Пусть они занимаются своими делами, а за Джексона отвечаю я. Не будет никакого вреда, если он поучится вместе с молодежью форта. Лайтл сурово посмотрел на Джексона. «Если он, конечно, согласится впредь не выкидывать никаких фокусов без нашего ведома. Обещаешь, лорд Джексон?» При одной мысли о том, что в Бендене не узнают о его подвигах, Джексон так обрадовался, что был готов согласиться на любые условия. Но сразу же им овладели противоречивые чувства. Радость, поскольку им все приняли случившееся как должное, и досада, ведь он только что достиг такого успеха, а его опять низводят до положения ученика. И все же происшествие в Кируне слишком ясно показало, сколько премудростей он еще должен освоить, чтобы в сражении с нитями уберечь себя и своего дракона от смертельной опасности. Нтон, нахмурившись, так пристально разглядывал Джексона, что на миг юноша засомневался. А вдруг предводитель форта как-то прознает, что они с Рутом занимались, чем они с Рутом занимались на самом деле, когда повстречались с нитями. Стоит Нтону и Лайтелу об этом пронюхать, и он больше ни шагу не ступит без разрешения. «Вот что, Джексон», — заявил бронзовый всадник, — «я возьму с тебя еще одно обещание. Больше никаких полетов во времени. Ты и так слишком переусердствовал. По глазам вижу». Лайтл удивленно вгляделся в лицо своего питомца. «С Трутом мне ничего не угрожает, Нтон», — возразил Джексон, обрадованный тем, что ему в вину ставят не самое страшное из его прегрешений. «Он всегда знает, в каком времени мы находимся». Однако на Нтона Рутовы таланты не произвели никакого впечатления. «Все может быть, только опасность кроется не в самонадеянности дракона, а в голове всадника», — резко сказал он. «Один неосторожный шаг, и оба на волосок от гибели. Знаешь, как опасно в таком путешествии столкнуться с самим собой? И вообще, это отнимает массу сил и у всадника, и у дракона. А тебе, юный Джексон, такие вещи и вовсе ни к чему. У тебя впереди столько времени, что ты успеешь все сделать». Слова Нтона заставили Джексона вспомнить необъяснимую слабость, одолевшую его на площадке рождений. Неужели в тот самый миг... «Боюсь, Джексон», прервав размышления юноши, вступил в разговор Робинтон, «что ты не совсем понимаешь, какая критическая обстановка создалась сейчас на Перне. А тебе бы надо это знать. Если, мастер Робинтон, ты имеешь в виду кражу яйца и то, что всадники чуть не начали войну, то я тоже был в Бендене тем утром». «Разве?» Робинтон слегка удивился и покачал головой, будто упрекая себя за непростительную забывчивость. «Тогда тем более ты можешь догадаться, в каком настроении перебывает Лесса. И если бы запечатление не прошло так благополучно...» «Но ведь яйцо все-таки вернули, мастер Робинтон», — с недоумением произнес Джексон. «Чем же Лесса еще недовольна?» «Так-то оно так», — согласился орфист. «Похоже, кто-то в Южном сообразил, какие последствия может вызвать эта кража. Но Лесса никак не успокоится. Ведь оскорбления нанесли Лессе, Рамоте и всему Бендену», — пояснил Нтон. «Но нельзя же допустить, чтобы драконы пошли друг на друга войной». В смятении воскликнул Джексон. «Только поэтому яйцо и вернули. Неужели их рискованное предприятие, раны Рута, все это зря? У нашей Лессы крутой нрав, Джексон. И она долго помнит обиды. Ты ведь не забыл, как стал лордом Руата?» Было заметно, что Робинтон с большой неохотой напоминает юноше о его происхождении. «Я ничуть не хочу преуменьшить достоинство госпожи Бендена. Ее стойкость перед лицом столь невероятных событий достойна похвалы. Но упрямство, с которым она не желает смириться, с нанесенными оскорблениями, может иметь для всего Перна самые роковые последствия. Пока, правда, она прислушивается к разумным доводам, но в последнее время равновесие стало весьма неустойчивым». Джексон кивнул. «Нет, никогда он не признается, что замешан в этом деле. Хорошо еще, что он не проболтался Лайтелу о своем приключении. Никто не должен знать, что это он, Джексон, вернул яйцо. И особенно Лесса. Он послал мысленный приказ Руту. Но тот сонно пробубнил, что слишком устал, чтобы кому-то что-то рассказывать. И вообще, дадут ему, наконец, спокойно поспать». «Ты прав», — сказал Джексон в ответ на слова Робинтона. «Я понимаю, что сейчас необходима чрезвычайная осторожность. Есть еще кое-что». На подвижном лице Робинтона отразилась глубокая печаль. Он помолчал, подыскивая нужные слова. «Обязательство, которое со дня на день еще больше осложнит и без того нелегкую ситуацию». Он коротко глянул на Антона. «Я говорю о драме». «Полагаю, Робинтон, что ты не ошибаешься», — произнес бронзовый всадник. «Вряд ли он останется предводителем Вейра, если Фанна умрет». «Если?» «Боюсь, что неправильное будет сказать, когда». «А судя по тому, что мне поведал мастер Алдайф, чем скорее это случится, тем милосерднее поступит судьба по отношению к ним обоим». «Я и не знал, что Фанна больна», — произнес Джексон, и мысли уже помчались вперед к печальному событию, которое неминуемо последует за смертью Фанны. Ее королева, Мирата, добровольно уйдет из жизни вслед за своей всадницей. О гибели королевы будут скорбеть все драконы. И Рамота. И Лесса тоже. Лайтл помрачнел, как случалось всякий раз, когда что-то напоминало ему о гибели его дракона. А Джексон, расправившись с остатками самолюбия, окончательно смирился со своим предстоящим ученичеством. Нет, он никогда больше не станет подвергать Рута такой опасности. «Фанна тихо угасает», — продолжал Робинтон. «Ее съедает болезнь, которую ничто не может остановить. Мастер Алдаев сейчас с ней, в Исте». «Да, его Фаер позовет меня, когда он соберется уезжать», — сказал Антон. «Драм может рассчитывать на меня». «Ох уж эти Фаеры», — задумчиво проговорил Робинтон. «Еще один камень преткновения в Бендене». Он взглянул на бронзового, мирно дремлющего у него на плече. «Там, на площадке рождений, я чувствовал себя как-то неуютно из-за того, что со мной не было Заира. Честное слово». Он снова взглянул на приютившегося бронзового, потом на Триса, сонно жмурившегося на плече у всадника. «А ведь они утихомирились, потому что Рут здесь», — сказал Тон, поглаживая своего Триса. «С ним они чувствуют себя в безопасности». «Дело не в этом», — заметила Минолли, не спуская глаз с лица Джексона. «Они и при Руте не могли угомониться. Это дикое беспокойство улеглось только сейчас. Они больше не видят яйца». Орфистка скосила глаза на свою маленькую королеву. «И я думаю, что это вполне объяснимо. Запечатление прошло благополучно, и то, чего они так боялись, не произошло. Или...» Она неожиданно взглянула на Джексона в упор. «Все-таки произошло». Джексону ничего не оставалось, как только изобразить на лице искреннее недоумение. «Как ты считаешь, Минолли, что они волновались из-за королевского яйца?» — спросил Робинтон. «Жаль, мы не можем сказать Лессе, как они переживали». Это хоть как-то оправдало бы Фаера в ее глазах. «А я думаю», — сердито бросила Минолли, «что их уже давно нужно было призвать к порядку». «Но, дорогая моя девочка...» Робинтон был явно растерян. «Я говорю не о наших, мастер Робинтон. Они доказали, что могут приносить большую пользу. Просто слишком многие относятся к ним спустя рукава и не считают нужным воспитывать». Она как-то странно засмеялась. «Вот и Джексон может подтвердить. Они так допекают Руту, что он вынужден прятаться от их назойливого внимания в промежутке. Верно, Джексон?» Было в ее настойчивом взгляде нечто такое, что ставило юношу в тупик. «Не могу сказать, чтобы они всегда докучали Руту», — осторожно сказал Джексон, вытягивая под столом длинные ноги. «Но ты же знаешь, Минолли, у каждого бывают минуты, когда хочется побыть одному». Лайтл, понимающе хмыкнул, и Джексон понял, что Брандт поделился с управляющим своими подозрениями насчет Кораны. «Зачем? Чтобы жевать на пару огненный камень?» — ухмыльнулся Антон. «Вот, значит, чем вы занимались, отправляясь в другое время!» Широко раскрыв глаза, воскликнула Минолли. Лицо ее светилось невинным и лукавым любопытством. «Может, можно сказать и так. А что, файры действительно осложняют вам жизнь?» — заинтересованно спросил Робинтон. «Видишь ли, мой господин?» — ответил Джексон. «Где бы мы ни очутились, каждая ящерица в округе считает своим долгом поглазеть на Рута. Обычно он не возражает. Файры развлекают его, пока я занят делами Холда. А они случайно не говорили Руту, что их так возбудоражило? Ты-то сам знал про их видение?» Робинтон подался вперед с нетерпением, ожидая, что скажет Джексон. «О том, что драконы сжигают ящериц? И еще непонятное черное пятно и яйцо? Да, они чуть не свели с ума Рута этим своим вздором», — ответил Джексон. Он нахмурился, как бы озабоченный невзгодами своего друга. В сторону Минолли он старался не смотреть. Но теперь, судя по всему, все прошло. Наверное, суматоха была связана с кражей яйца. Молодая королева благополучно появилась на свет. И ты сам увидишь, что они утихомирились и больше не мешают Руту спать. «А где ты был во время запечатления?» Минолли так неожиданно атаковала Джексона, что Антон и орфист с недоумением переглянулись. «Где?» – засмеялся Джексон, потрогав обожженную щеку. «Сражался с нитями, где же еще?» Его находчивый ответ поставил Минолли в тупик, и она сконфуженно замолкла. Зато Робинтон вместе с Антоном и Лайтелом втроем набросились на него, упрекая в безрассудстве. Он, не споря, выслушал их нравоучения, спасавшие его от проницательности Минолли. Эта девчонка стоила всех троих. Значит, она все-таки что-то заподозрила. Джексону хотелось открыться ей. Из всех близких она была единственным человеком, которому он мог полностью доверять. Но он знал, будет гораздо разумнее, если все поверят, что яйцо вернул всадник из Южного. Это мучило его. С каким бы облегчением, с какой радостью он рассказал бы все Минолли. Да и Антону тоже, пожалуй. Подали угощение, и разговор снова вернулся к огненным ящерицам. Стали обсуждать, чего от них больше, пользы или беспорядка. И, наконец, Джексон понял, что в этом вопросе все придерживаются единого мнения. Вот только как умиротворить Рамоту и Лессу? «Рамота скоро сама забудет о своей неприязни», — сказал Антон. «Зато Лесса не забудет, так что я сомневаюсь, стоит ли посылать Заира в Бенденвейр». Пока Антон и Лайтл горячо убеждали орфиста, что он преувеличивает, Джексон подумал. Странно. В голосе Робинтона, когда он упомянул Бенден и его госпожу, прозвучала какая-то неестественная нотка. Орфиста беспокоило не одно только опасение, что Лесса не допустит в Бенден огненных ящериц. Если во всем этом деле есть еще кое-что, что не дает покоя моему слишком буйному воображению, задумчиво проговорил Робинтон. Ведь последние события привлекли всеобщее внимание к Южному. Ну и что? Не понял Лайтл. Робинтон отпил глоток из кружки и помедлил с ответом, смакуя вино. А вот что. Мы вдруг поняли, что огромный материк населяет жалкая кучка людей. И... Я знаю многих недовольных лордов, в чьих холдах и предместьях негде зернышку упасть. А теперь вееры готовы нарушить неприкосновенность Южного материка и склоняются к тому, что пора наложить на него руку. Что же тогда мешает лордам последовать их примеру и отхватить себе по солидному куску? У нас не хватит драконов, чтобы охранять такие огромные пространства. Вот в чем дело. Заметил Лайтл, а сами древние наверняка не удосужатся заняться этим. «На Южном всаднике вообще-то не нужны», — медленно проговорил Робинтон. Лайтл ошеломленно уставился на орфиста, пораженный его словами. «Да-да, это так», — продолжал Робинтон, «ведь почва материка просто кишит личинками. Торговцы говорили мне, что там они почти не обращают на нити внимания. Торик, например, только следит, чтобы весь скот был под крышей, и никто из людей не пострадал. Так что настанет время, когда и на севере всадники станут не нужны», — негромко сказал Антон, к полному смятению Лайтела. «Всадники всегда будут нужны Перну, пока не исчезнут последняя нить». Лайтел грохнул кулаком по столу, подкрепляя свои слова. «Ну, на нашу жизнь нитей хватит», — поспешил успокоить его Робинтон. «И все же мне не хотелось бы, чтобы Южный вызвал столь острый интерес. Подумай об этом, Лайтл. Ты, как всегда, о будущем, Робинтон», — хмуро осведомился Лайтл, и на лице его появилось недовольное выражение. «Думать о будущем куда полезнее, нежели о прошлом», – парировал орфист. Он поднял сжатую в кулак руку. «Зато я держу в своих руках факты, а за деревьями вижу лес». «Ты так частенько наведывался на южный материк, мастер-орфист?» Робинтон смерил Лайтела долгим взглядом. «Бывало. Но уверяю тебя, совершенно не афишируя своих визитов, некоторые вещи нужно увидеть своими глазами, чтобы в них поверить. Например...» Лениво поглаживая Заира, Робинтон устремил взгляд поверх головы Лайтела в невидимую даль. «Должен признать, что заглянуть в прошлое тоже порой не бесполезно», — сказал он, снова посмотрев на управляющего. «Отдаешь ли ты себе отчет, что все мы родом с южного материка?» Изумление, отразившееся на лице Лайтела, при таком неожиданном повороте беседы сменилось раздумьем. «Да, так следует из древнейших записей», — кивнул он. «Мне всегда хотелось узнать, не гниют ли где-нибудь на юге еще более древние записи». В ответ на слова орфиста Лайтел фыркнул. «Это ты точно сказал. Гниют. За все эти тысячи оборотов от них ничего не осталось. Знали же наши предки такие способы обработки металла, которые делали его стойким к ржавчине и старению? Возьми пластины, найденные в Порт-Вейре, или их инструменты, вроде знаменитого дальновидящего прибора, который так очаровал Вансора и Фондарелла. Не верится мне, что время могло стереть все следы существования столь умелых людей». Джексон взглянул на Минолли, припоминая туманные намеки, которые ей иногда случалось обронить. Глаза девушки сияли от сдерживаемого волнения. Она, несомненно, знала обо всем, что сейчас недоговаривал орфист. Юноша перевел взгляд на Антона и понял, ему тоже все известно. «Но мы отдали южный материк этим отступникам, древним», — глухо произнес Лайтел. «Которые со своей стороны нарушили уговор», — закончил за него Антон. «Дает ли это право нам сделать то же самое?» — спросил Лайтел, выпрямившись и хмуро глядя на предводителей Вейра и орфиста. «Они занимают всего лишь узкую полоску суши, полуостров, который вдается в Южное море», — мягко сказал орфист. «И не знают ничего о том, что происходит на остальной части материка». «Так вы уже произвели разведку на Южном?» «В пределах благоразумия». «И что же, из ваших благоразумных вылазок так никто и не заметил?» «Нет», — нетерпеливо ответил Робинтон, «но я очень скоро обнародую то, что нам известно. Потому что не хочу допустить, чтобы туда ринулись недовольные подмастерья и безземельные холдеры, по глупости и неведению уничтожая все, что необходимо сохранить. Так что же вы там все-таки нашли? Старый рудник, в котором вся крепь сделана из такого легкого, но долговечного материала, что на нем и сегодня нет ни царапинки. Механизмы, приводимые в движение неизвестно чем. Даже юный Бенелек не может в них разобраться». Повисла долгая тишина, которую нарушил смешок Лайтела. «Ох уж эти орфисты! А еще говорят, что их долг учить молодежь. И прежде всего сохранять наше наследие»,